А упомянутая база в действительности принадлежит организации «Ансар-аль-Ислам», воинственной фундаменталистской группировки, чей лидер провозгласил Саддама Хусейна врагом. Большая группа иностранных журналистов, посетившая эту базу, быстро установила, на ней не производят оружие. И все это не имело никакого значения. Раз президент сказал «так, это обязательно», должно быть правдой. Да, ложь сработала настолько великолепно, что опрос общественного мнения, проводившийся на протяжении нескольких месяцев перед началом войны в Ираке, неизменно показывали. Не меньше половины американцев убеждены в том, что Саддам Хусейн имеет отношение к террористической сети Усамы бен Ладена. Еще до того, как Буш выступил со своим посланием о положении дел в стране, и Пауэлл представил в ООН доказательства связи Саддама и Усамы, опрос общественного мнения, проведенный издательско-информационным концерном Knight Ridder, показал, что половина опрошенных ошибочно полагала, будто один или несколько террористов, захвативших самолеты 11 сентября, были гражданами Ирака. Бушу не нужно было даже говорить об этом. Администрации Буша удалось успешно осуществить один из величайших обманов всех времен, спутав сознание простых американцев Саддама с Усамой. Если вдолбить людям в голову, что Саддам приложил руку к убийству почти 3000 человек на американской земле, что ж, пусть миф об оружии массового поражения лопнул, однако этого окажется достаточно для того, чтобы трубить в трубы и собираться в поход. Конечно, в этой лжи есть одна трещина, помимо того, что это циничная, умышленная подтасовка фактов. Все дело в том, что Усама бен Ладен считает Саддама неверным. Хусейн совершил великий грех, создав светский Ирак вместо мусульманского государства, которым управляло бы фанатичное исламское духовенство. При Саддаме в Багдаде были мечети, христианские церкви и, о да, даже одна синагога. Хусейн преследовал и убивал тысячи и тысячи иракских шиитов, потому что они представляли угрозу его светскому правительству. Больше того, самая главная причина, по которой Саддам и Усама терпеть не могут друг друга, является той же, по которой старшие и младшие Буши перестали любить Саддама — вторжение в Кувейт. Буша и компанию разозлило то, что Саддам стал угрожать безопасности нашей нефти в Персидском заливе. Усам уже разозлило то, что в результате этого в Саудовской Аравии на священных для всех мусульман землях появились американские войска. Вот в чем главная обида бен Ладена на нас, а виноват в этом Саддам. Саддам и Усама были смертельными врагами. Они не смогли забыть взаимную ненависть даже ради того, чтобы объединиться в борьбе против США. Господи! Не помириться для уничтожения великого сатаны Буша. Вот это действительно ненависть. Блюдо номер 4. Ложь, обильно приправленная маринадом и луком. Саддам Хусейн является самым величайшим негодяем на земле. Да, Саддам был плохим. Очень плохим. Он травил газом курдов, травил газом иранцев, пытал шиитов, пытал суннитов, пытал бесчисленное количество других людей. Пока действовали санкции в отношении Ирака, он спокойно смотрел, как его народ голодает и терпит лишения. А сам тем временем держал свои многочисленные дворцы набитыми всевозможными яствами, не забывая и корм для обитателей зоопарка, которые так любили его дурачки-сыновья. Конечно, все это очень ужасно, и мир имел полное право осуждать режим Саддама и поддерживать борьбу иракского народа, направленную на его свержение. Однако Соединенным Штатам всегда было плевать на то, как диктатор Саддам угнетает свой народ. Нас это никогда не интересовало. Более того, мы любим диктаторов. Они помогают нам получить все то, что мы хотим, и при этом выполняет адскую работу, держа свои народы в беспрекословном повиновении и заставляя их покорно прислуживать нашим стремительно расширяющимся глобальным интересам.